Вот я, бедный я, вам-то что? Да вам все прекрасно. У вас дом и семья, а моя судьбина ужасна. Всю жизнь мою ни отца, ни матери, ни любви, ни ухода никакого. Зато меня били, калашматили, почитай. Места нет на мне живого. Папа, мама, у меня на сердце рана. Где вы были? Ну зачем меня родили? Сердце рано. Эх ты, доля моя, деньги красть да быстро бегать, живя средь жулья. Что еще осталось мне делать? Зачем меня бросили родители хоть бы раз посмотреть на эти рожи? Найдите их, я прошу, найдите их, а потом их со мной судите тоже. Папа, мама, у меня на сердце рана. Где вы были? Ну зачем меня родили? Сгину я один, помоги, о Боже. Кто на свет меня родил, чтобы сдохнуть, сдохнуть тоже? Папа, мама, у меня на сердце рана. Где же вы были? Ну зачем меня родили? Бедный я, обложили мальчика бедного. Убейте лучше меня, раз вам легче станет от этого. Эй! Папа!